Матвей Курилкин. Звезданутые. Книга первая. Глава первая. Тиана Дисонре. Свободный разведчик. Часть первая. Фиолетовые струи жесткого излучения прошли справа, слегка царапнув ее огромный серый бок. Вспышка боли прошла по краю сознания. Некогда обращать внимание на такие мелочи. Споро изогнувшись, она резко сменила направление, уходя от новых ударов. Неповоротливым металлическим кораблям технофанатиков никогда не добиться такой маневренности, даже умея не объединять сознание. Еще немного довернув и ускорившись, Тиана оказалась в непосредственной близости от одного из противников. Среагировать он не успел. Невидимый и неостановимый удар гравитационного когтя вспорол бок технофанатика, прошелся по всей длине и задел один из двигателей. Грохнул взрыв, и черная громада чужого корабля закрутилась бесконтрольно, потеряв управление. Тиане некогда порадоваться маленькой победе. Врагов слишком много, и повреждение одного корабля для них ничего не значит. Как и сам корабль вместе со всем его содержимым. Сзади уже подбираются три громадных по сравнению с ней крейсера. Берут в клещи. Вокруг них во множестве появляются ярчайшие точки кинетических снарядов. Их траектории пересекаются на ней. И уходить в сторону нет смысла. Слишком много смертоносного металла. Многоголосый писк за спиной все сильнее нарастает. Короткий взгляд назад только подтверждает услышанное. На секунду показалось, что она не внутри аномалии, а в обычном космосе. Столько ярких звезд появилось за спиной. При ее скорости она не успевает выйти из области поражения. Это уже не писк, а скорее гул, какой бывает летним утром в лесу, если окажешься на пути пчелиного роя. Только рой, если его не трогать, пролетит мимо. А эти металлические пчелы хотят ужалить именно ее. Испуганный разум мечется в поисках шанса спастись, и решение приходит. Тиана Дисонре ускоряется так, что ее собственный стон звучит в унисон с криком боли Ликса. Короткий прыжок и еще более резкое торможение. Тиана почти зависла на месте, прикрывшись подбитым технофанатиком. И именно в этот момент снаряды догнали ее. Большая часть пролетела мимо. Другие прошили корабль, за которым она скрывалась. Тиана прижалась к нему очень близко, почти вплотную, и этим спаслась. Вот только не учла, что корабль технофанатиков — это все-таки не каменная глыба. Каким бы прочным он ни был, несколько раскаленных металлических снарядов пронзили его насквозь и попали в нее. А потом взорвался сам корабль. Ощущение, будто она получила мощнейший пинок в спину. Боль так сильна, что она на секунду забывает, как дышать. Однако, как бы больно ей ни было, этот удар оказался на руку. Придал ускорение, которое она еще увеличила. Вырваться из окружения удалось. Осталось только успеть улететь за пределы дальности их пушек, затеряться и скрыться. Где-то в спине засели злые раскаленные занозы. Но это ничего, она потерпит. Главное, удалось вырваться. Она уже почти поверила, что получилось ускользнуть. Вражеский флот остался позади. Только, как выяснилось, не весь. Она-то гадала, почему технофанатики не выпускают легкие перехватчики. Оказывается, уже выпустили. Враги просто прятались все это время в туманных глубинах аномалии. Тиана даже теперь не обманывалась. Это не ловушка, просто стечение обстоятельств. В аномалии она оказалась случайно. Атаковать родной мир отсюда невозможно, как и сконцентрировать большие силы. Просто так сложилось, что в одной точке пространства оказался свободный разведчик Тиана Дисонре и небольшой флот технофанатиков. Случайность. Вот только ей от этого не легче, и, похоже, ускользнуть не получится. Перехватчики слишком быстро на коротких дистанциях и выскочили из-за темной области они слишком неожиданно и слишком близко, чтобы она успела уйти в сторону. Мелкие, как москиты-перехватчики, уже окружили ее с трех сторон, а сзади напирают крейсера. Тиана Дисонре — опытный разведчик. Не в ее правилах складывать руки. Но в какой-то момент она чуть не поддалась отчаянию. Спас, как ни странно, Ликс. Будучи в сопряжении, она почувствовала его обреченную тоску и страх. Межзвездный тихоход не хуже Тианы понимал, что шансов у них нет, и уже приготовился броситься в последнюю самоубийственную атаку. Вряд ли удастся захватить с собой много врагов, но молча покориться было бы неправильно. И тогда в душе разведчицы взметнулось возмущение. Погибнуть просто так, по нелепой случайности, бессмысленно. Нет. Москитами технофанатиков даже не управляют живые разумные, лишь искусственные программы. Она бы не пожалела жизни, если бы защищала что-то дорогое, или если бы знала, что ей удастся нанести врагу значительный ущерб. Но вот так нелепо сгинуть в мелкой стычке с осколком технофлота, который даже не несет серьезной угрозы ее цивилизации. Тиана решительно повернула в ту единственную область пространства, которая не занята кораблями врага. Черное пятно. Центр этой злосчастной аномалии, в которую она зачем-то сунулась. Природу этого явления ученые до сих пор так и не разгадали, как и принципы его действия. Известно только, что подобные аномалии куда-то ведут, куда-то в неведомые дали. Возможно. По крайней мере, одна из них. Причем узнали это не благодаря ученым-исследователям, а благодаря одному старому Ликсу. Он исчез в районе подобной аномалии более 1000 лет назад, при обстоятельствах, до боли напоминающих ее, Тиана де Санре. Вернулся тот Ликс всего 50 лет назад. Один, конечно же. Соплеменники Тианы живут долго, но тысячелетия даже для них слишком много. Они просто умерли от старости, так и не успев найти дорогу домой. А вот Ликс в конце концов смог, и благодаря ему теперь у Тианы была небольшая надежда сохранить жизнь. Черное пятно перед ней занимало уже большую часть области зрения. Непроглядное ничто. Даже хуже, чем невнятно туманная взвесь материи, что окружает саму аномалию. Угрожающее зрелище. Но Тиана больше не боится. Технофанатики не рискнули сунуться вслед за ней. И хотя они продолжают палить из всех калибров, это уже бессмысленно. Вся эта куча злого металла пролетит мимо, потому что меньше чем через минуту она встретится с неизвестностью. Сам момент перехода Тиане не запомнился. Черное пятно надвинулось, заполнило все видимое пространство, а затем она провалилась в небытие. Сознание возвращалось медленно. Сначала она почувствовала боль в ребрах. Вспомнила о резких маневрах во время боя. Ускорение было слишком сильным, вот и получились травмы, несмотря на заботу Ликса. Потом сообразила, что раз уж она чувствует эту боль, то сопряжение разумов оказалось разорвано во время перехода. И, наконец, вспомнила о самом переходе. Это воспоминание заставило сознание проснуться окончательно. Разведчица распахнула глаза и попыталась оглядеться. Боль вспыхнула по всему телу. Если раньше, пока она была неподвижна, дискомфорт доставляло только дыхание, теперь дали о себе знать и все остальные мышцы. Сдержав стон, Тиана все-таки заставила себя повернуть голову. По крайней мере, она все еще внутри Ликса, и судя по тому, что она еще жива, с тихоходом все тоже более-менее в порядке. Вот только в себя он придет еще не скоро. Насильственный разрыв сопряжения разумов для Ликса — стресс гораздо более сильный, чем для пилота. Это плохо. Пока тихоход не придет в себя, она полностью слепа и глуха. Даже экраны, на которые он транслирует убогую по сравнению с той, что в слиянии, картинку внешнего мира, сейчас пусты. Для взаимодействия с техникой Ликс должен быть в сознании. Звуки космоса и вовсе без слияния недоступны. Да и не звуки это, просто дополнительные сигналы, которые за неимением нужных для восприятия органов Ликс конвертирует для Тианы в звук. Мучительным усилием разведчица поднялась с пилотского кресла и побрела прочь из кабины. Раз уж узнать, где она находится, невозможно, нужно заняться лечением Ликса. В бою она на это внимания не обращала, но запомнила болезненные уколы злого железа в спину и задницу. Ну и резкий ожог от излучения, но его Ликс зарастит самостоятельно. А вот избавиться от инородного металла тихоход не сможет при всем желании. Нужно выковырять снаряды самостоятельно, а уж потом и собой заняться. Биотехнический скафандр последней версии превратил ее из шатающейся развалины в просто очень больного человека, впрыснув в кровь комплекс из обезболивающих и стимулирующих препаратов. Жалкая замена медицинской капсулы, но все равно гораздо лучше, чем без него. К тому времени, как выбралась на поверхность Ликса, разведчица чувствовала себя уже более-менее живым человеком, готовым жалобно застонать от любого движения. Выбралась и замерла. Первые мгновения ужаса тут же сменились облегчением, а потом и недоумением. Показалось. Это только показалось, что она по-прежнему в полной пустоте. На самом деле нормальный космос. Обычный и привычный. За тем исключением, что звезд вокруг неизмеримо меньше, чем она привыкла. Насколько Тиана могла судить, это не межгалактическое пространство. Звезды вокруг все-таки есть, вот только гораздо дальше друг от друга, чем обычно. Окраины. Похоже, ее просто выбросило на дальние окраины галактики. Да уж, вернуться отсюда будет очень сложно. Неудивительно, что тот Ликс, о котором ей рассказывали в летном интернате, смог вернуться только через 1000 лет. Удивительно скорее, что ему это вообще удалось. Или его выбросило куда-то поближе. Тиане захотелось тряхнуть головой, чтобы отогнать бессмысленные сейчас размышления. Сдержалась, она не в лучшем состоянии для резких движений. Искусственную гравитацию на своей поверхности Ликс может поддерживать только в сознательном состоянии, так что пришлось воспользоваться когтями, вживленными в скафандр, чтобы не улететь случайно. И, конечно, она не забыла зацепить себя тросом на всякий случай. За все время, что она занимается свободной разведкой, выходить в таких условиях в пространство Тиане приходится впервые. Но правила безопасности в летном интернате вдалбливали накрепко. Хотя страшновато. Гораздо страшнее даже, чем на первой практике подобного рода. Тогда, по крайней мере, она знала, что с Ликсом на самом деле все в порядке. Да и такой зияющей, зовущей, всепоглощающей пустоты вокруг не было. Область пространства, занятого их цивилизацией, находится гораздо ближе к центру галактики. Оказывается, когда тебя окружают мириады звезд, находиться в пустоте гораздо уютнее. Обойти 400-метровую в длину тушу тихохода — задача сложная, особенно если приходится периодически останавливаться и работать сначала клещами, чтобы отогнуть поврежденный хитин, затем буром и щупом, чтобы вытянуть осколки, глубоко зарывшиеся в плоть. Немного полегче стало, когда Ликс пришел в себя. Сначала в динамиках шлема послышались невнятные, полные паники восклицания, потом, когда она откликнулась, появилась гравитация. К тому же пришедший в себя Ликс стал указывать конкретные места, где у него болит. Правда, в отличие от Тианы, не желал пропускать ни царапины и стонал так печально, что ей приходилось заливать заживляющей пеной даже самые мелкие повреждения, на которые она предпочла бы плюнуть. Если бы успела вернуться внутрь до того, как он придет в себя, тихоход ни за что не решился бы выгонять ее наружу снова. Наконец, тяжкая работа была закончена. Весь лишний металл собран и отправлен тому же тихоходу в пасть. Приличная получилась прибавка к рациону. Ничего, сойдет как награда за страдания. Да и элементы на восстановление покрова нужно откуда-то брать. «Духи космоса, Тиана, ты почему не сказала, что ранена? Ведь я думал, что ты сначала вылечила себя!» Возмущенно закричал Ликс, когда она забралась вовнутрь и стянула с себя скафандр. «Как мне стыдно! Немедленно в капсулу!» «Нужно попытаться определить, где мы находимся», — буркнула Тиана. «И как будем возвращаться?» «Я этим немедленно займусь. Твое присутствие вовсе не обязательно. Пожалуйста, поспеши. Я наверняка знаю, что твои кожные покровы не должны иметь столь насыщенный синий цвет. Да и форма лица у тебя изменилась сильнее, чем после драки с Миру и Дитаро на последнем курсе летного интерната». Убедиться в правдивости слов Ликса Тиана смогла уже через 5 минут, когда добрела-таки до медицинской капсулы, разделась и залезла внутрь. Поверхность крышки оснащена помимо систем управления еще и экраном, на который она вывела изображение с камеры. Правда, тут же выключила. Очень уж печальное зрелище она собой представляла. Пожалуй, даже соученицы из интерната не смогли бы узнать в этом синем узкоглазом чудовище дорогую сестру по оружию. Хорошо, что до лечения Ликса она не стала себя подробно рассматривать. Не то непременно поддалась бы слабости и залезла в капсулу, не выполнив самого важного. Зато теперь можно с чистой совестью отдыхать. Впрочем, интенсивная терапия не помешала Тиане контролировать заживление ран Ликса. Из капсулы это можно сделать. Немного отрегулировать действие организма, где-то подстегивая регенерацию, а где-то пока придерживая, экономя ресурсы. Однако, несмотря на скормленный тихоходу металл, уже ощущается нехватка некоторых элементов. Нужно, очень нужно, как можно быстрее найти какую-нибудь звездную систему. Естественное пополнение потраченных припасов может затянуться на десятки лет, особенно в условиях необходимости куда-то двигаться. 10 часов лечения в трудах и заботах пролетели незаметно, и разведчица, посвежевшая и бодрая, выбралась из капсулы. От многочисленных гематом и прочих повреждений остались только воспоминания и легкая скованность движений, которая пройдет без вмешательства в течение нескольких часов. Наведенной бодрости надолго не хватит, но прежде чем лечь спать, нужно все-таки определиться со своим положением в пространстве и наметить ближайшую цель. Тиана ткнула в панель конвертера. Выбрала двойную порцию стандартного мясного салата с овощами, привычно подавив чувство вины за любовь к варварской пище. Добавила стакан горьковатого тонизирующего сока. Мясо в салате, конечно же, не натуральное, выращено искусственно в конвертере. Но все равно стыдно. Представителю такой просвещенной и гуманной цивилизации не пристало поощрять в себе животные инстинкты далеких предков, занимавшихся настоящей охотой, и, о ужас, добывавших это самое мясо из настоящих живых существ. Большинство нормальных соплеменников Тианы относятся к тем, кто потребляет мясо, с ужасом и отвращением. В том числе и за это к пилотам и солдатам относятся пренебрежительно и порой даже отказываются принимать в приличном обществе. Но что поделать, если растительную диету, какой бы сбалансированной она ни была, так и не смогли довести до совершенства? Тем, кто до сих пор вынужден заниматься тяжелым физическим трудом, а также подвергаться серьезным стрессам, необходимы животные белки. И никакие витаминные комплексы так и не смогли их заменить. Некоторые из воспитанников летного интерната поначалу отказывались возвращаться к варварскому рациону. Однако рано или поздно все они оставляли свои убеждения. Когда замечали, что в отличие от менее принципиальных соучеников, начинают плохо успевать на практических и теоретических занятиях. Размышления о собственной неполноценности не помешали Тиане добраться до рубки и только там приняться за обед. Или ужин. Со временем еще тоже только предстояло разобраться. «Ну что, как у нас успехи?» Стыдясь удовольствия, которое она получает от трапезы, разведчица поспешила заняться делом. «То, что мы очень далеко от родных мест, я уже поняла. Но мы хотя бы знаем, в какую сторону двигаться». «Увы!» — в голосе Ликса слышалось искреннее огорчение. «Даже если предположить, что все это еще наша галактика, мы находимся на слишком далеких окраинах, чтобы хотя бы примерно определить нужное направление. Сектор в 40 градусов с вершиной в том месте, где мы сейчас находимся, это слишком много. Даже моей жизни не хватит, чтобы исследовать его весь. Да и сам сектор, по большей части, гипотетический. Я не нашел ни одной знакомой звезды. Космос здесь пахнет не так, как дома. Он по-другому выглядит и иначе звучит. Мы очень далеко от дома. А еще хочется кушать», — неожиданно закончил тихоход. И, как бы извиняясь, пояснил. «Я потратил много ресурсов на восстановление. Тяжелые злые куски металла, которыми меня искусали, я уже переработал. Но этого мало. И пища плохая, много нужного в ней не хватает». Тиана кивнула. Глупо стыдиться Ликса, но на мгновение ей стало неловко, что она насыщается, а тихоход голодный. «И ведь понимаешь, что нельзя проецировать на него свои чувства», — сердито подумала девушка. «Он не может испытывать тех же эмоций. Он не чувствует голод так же, как я, и уж точно не завидует тому, что я сейчас ем». «Тогда давай прежде всего попробуем найти что-нибудь, чтобы восполнить тебе дефицит материалов. Уже присмотрел подходящее?» «Здесь трудно ориентироваться», — печально вздохнул Ликс. «Расстояния слишком большие. До меня доносятся только жалкие отголоски запахов. До ближайшей системы не так уж далеко, всего 4 года. Но я предпочел бы ту, что немного дальше от центра галактики. Мне она кажется более перспективной в плане пропитания, если ты не против». Тиана возражать не стала. Где насыщаться, Ликсу лучше знать, это во-первых. А во-вторых, раз уж они затеряны в неизведанных территориях, лишние пару дней на поиски не имеют особого значения. Разведчица всеми силами гнала от себя мысль о том, что вернуться, скорее всего, вообще не получится. Потому что если это признать, то нужно признать и тот факт, что ей вообще больше никогда не удастся встретить разумных существ. Остаток жизни она обречена провести в полном одиночестве, медленно сходя с ума от отсутствия общения с себе подобными. Так можно и о встрече с технофанатиками начать мечтать. А еще, если уж совсем откровенно, Тиану очень давила пустота вокруг. Огромное черное пространство. Звезд так мало, и они так далеко, что почти не считаются. Девушка поймала себя на мысли, что в этом месте ей страшно будет сопрячь сознание с Ликсом. Окунуться в эту пустоту не через обзорные экраны даже, а всей своей сущностью. Ощутить пустоту каждой клеточкой огромного тела тихохода. Чтобы немного отвлечься, Тиана начала проверять расчеты Ликса, вручную сравнивая результаты с наизусть затверженными ориентирами. Бесполезно. Несмотря на то, что ее память и разум, в отличие от Ликса, гораздо лучше заточены на такие вещи, спустя 3 часа она могла с уверенностью подтвердить его выводы. Действительно, ничего знакомого. Ей даже не удалось определить, сколько времени заняло путешествие в эти неизведанные дали. Просто не за что зацепиться, чтобы сравнить. Вся электроника на борту во время перехода через аномалию выключилась, и они с Ликсом потеряли сознание. А механических часов у нее в нарушении инструкций с собой не было. Потеряла где-то еще в самом начале карьеры свободного разведчика. Потому что, ну кому может пригодиться этот пережиток давности? Впрочем, даже теперь уверенность в этом, если и поколебалась, то не сильно. Но какая разница, сколько прошло времени с тех пор, как они с Ликсом ускользнули в эту черную область? Сейчас почти ничего не имеет значения.